чем перспектива службы в 6-м отделе жандармерии и обман ожиданий графа Кривошеева. «Да», — кивнула Елизавета, и тут я уже удивился по-настоящему. «Это сколько же Зейд предложил молодым магам, что они готовы были бросить все и всех, чтобы рвануть на службу к Пожарскому? Но господин Зейд поставил нам два условия. Первое, мы должны созваниваться с ним дважды в неделю и рассказывать о ходе практики, в том же формате, в котором мы делали это в прошлом году. То есть рассказывать мы должны вообще все». «Так», — замедленно кивнул я. «А второе, предложение будет действительно только в том случае, если мы пройдем полную практику во владениях вашего рода». Ярослав Константинович подняла голову и прямо посмотрела мне в глаза Ежова. «И в связи с этим у нас к вам просьба, ваша светлость, у меня и всей группы. Вы говорили, что при нарушении правил можете завершить практику досрочно. Мы не хотели бы стать причиной сложностей для Разумовских и хотим досрочно прервать пребывание в ваших владениях. Что скажете?» Глава 5. Я не ошибся. Зейд сумел всего парой звонков существенно осложнить мне жизнь. Деньги для Пожарских значения не имели никакого. Леонид Евгеньевич мог написать в чеке любое количество нулей после единицы, и его хозяин легко одобрит расходы. Главное, чтобы толк был. Но, в моем случае, крайне маловероятно, что ребятам что-то заплатит. Конец их практики приходился на последние числа августа. К этому времени на границе Тверской аномальной зоны столько всего произойдет и столько людей погибнет, что о группе аспирантов вообще никто не вспомнит. Но, до самой своей гибели, молодые маги будут исправно снабжать своего будущего покровителя самой свежей информацией. В этом свете предложение лекаря выглядело очень разумным и верным. Вот только в этом случае я сразу терял всех имеющихся на службе моего рода магов. А на эту пятерку у меня были очень большие планы. По крайней мере, 5 из 20 следящих амулетов я планировал отдать аспирантам. Хотя, почему планировал? Ежова напряженно следила за выражением моего лица и ждала ответа. Девушка нервно оглядывалась на ворота промышленной зоны, словно опасалась, что кто-то сейчас появится на территории. Это неожиданно натолкнуло меня на интересную мысль. «Если вам некомфортно, то мы можем зайти внутрь», — предложил я, и Елизавета, поколебавшись пару мгновений, быстро кивнула. А когда мы оказались внутри, девушка ощутимо расслабилась. «Прежде, чем ответить на ваш вопрос, я обязан задать свой, Елизавета Алексеевна. Что вы хотите знать, Ярослав Константинович?» — спокойно поинтересовалась Ежова. «Кто еще из ваших коллег знает, что вы пришли на встречу со мной?» Внимательно наблюдая за реакцией собеседницы, спросил я. Лиса моментально помрачнела. Взгляд затравленно метнулся из стороны в сторону, но выхода ни девушка не нашла. «Глыба», — тихо ответила Елизавета, — «это он мне сказал к вам идти, но я и так собиралась. По 1 000 000 рублей в год Зейд предложил, ваша светлость, контракт на 5 лет, для нас, да это для кого угодно огромные деньги», — улыбнулся я. «Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы ваша группа подписала контракты с родом Пожарских и получила эти баснословные средства в свои пустые карманы». «Ваша светлость», — со странной смесью удивления и возмущения воскликнула Ежова, — «вы меня не слушали? 2 раза в неделю нужно будет связываться с Леонидом Евгеньевичем. Он будет в курсе всего, что происходит в вас во владениях. Всего, о чем знаете вы», — невозмутимо возразил я. «Вот, например, о том, что вчера вечером мы сумели убить Россажа, вы знали?» «Нет, конечно», — недовольно ответила девушка. «Только видели, как вся дружина из поселка разом собралась и укатила куда-то в лес. Но утром об этом бое уже трепались по всему Сибыкино. Почти сутки разница», — усмехнулся я. «Это огромная фора при любом раскладе. То есть, вы не станете нас выгонять и оставите в своем владении до конца лета?» Поняв, что я не шучу, удивленно округлила глаза Ежова. «Разумеется, я не стану вас выгонять, Елизавета Алексеевна», — всплеснул руками я. «Где у меня еще получится найти таких хороших магов? Однако, сидеть на месте у вас больше не выйдет. Где-то через час пусть все аспиранты соберутся у вас в кабинете. Распределю задачи на ближайшее время и обсудим варианты вашего развития». «Хорошо, Ярослав Константинович», — неуверенно кивнула девушка. «Я всех соберу, но вы подумайте все же над моими словами. Список нарушений мы с Карзом подготовим на всякий случай». «Договорились», — ответил я. «А сейчас мне пора, Елизавета Алексеевна». Я вышел из ангара и глубоко вдохнул. Аспект воздуха ощущался плохо, но я уже мог определить наличие рядом чужого воздуха. Это была одна из главных особенностей воздушников. Они были идеальными шпионами, но только в тех ситуациях, где не присутствовали их коллеги. Каждый маг оставлял характерный след в своем аспекте, и сейчас я видел тонкую нить с довольно сложным узором, исчезающую в пространстве. До нашего ангара она не дотянулась всего десяток метров. «Елизавета Алексеевна!» Позвал я уходящую в сторону ворот целительницу, и та мгновенно обернулась. «Если кто-то из коллег вдруг поинтересуется, зачем вы меня искали, то можете сказать, что интересовались тушей Россажа. Можете добавить, что Олег Дмитриевич нашел пару интересных вариантов разделки с большой прибылью для рода». «Хорошо, ваша светлость», явно не понимая, к чему я это говорю, кивнула Ежова. «Если вдруг кто-то спросит, у ангара артефакторов было практически пусто. Машины бойцы Хромова отогнали в угол промышленной зоны. На мой взгляд, это было самое неудобное место, чтобы быстро эвакуировать ученых. У них просто не получится без потерь добежать до транспорта. Я бы поставил машины прямо в ангаре. Места там хватало и можно было вылететь из ворот на вероятных противников. Но это в планы главы охраны не входило. Внутри было все так же тихо и пусто. Бледный свет пробивался через рабочий купол команды Большакова, но этого не хватало, чтобы осветить помещение. На расстоянии 5 метров от артефактной постройки все тонуло во мраке. Где-то под крышей свистел ветер, принося с собой запахи застарелой пыли и разогретого металла. Спрашивать у пустоты в этот раз я ничего не стал и сразу направился ко входу в купол. 5 шагов, 10, 17. «Добрый день, Ярослав Константинович», — прозвучал у меня за спиной голос Хромова. Обернувшись, увидел главу охраны, стоявшего на площадке над воротами. Руки Павла лежали на короткоствольном автомате, висевшем на груди. Илья Петрович ненадолго отошел. Я сообщил его заместителю, что вы приехали. Илья Петрович тоже скоро подойдет. «Спасибо», — слегка кивнул я и продолжил свой путь. Это стоило запомнить. Хромов, судя по тому, что я уже успел увидеть раньше, неприязненно относился ко всем аристократам. Я не был исключением. При этом Павел очень болезненно реагировал на игнорирование его статуса. За показным безразличием в голосе наемника мне слышался гнев, что какой-то мальчишка смеет игнорировать такого великого воина, который может. Что? Вот тут моя мысль обрывалась. Я продолжил путь ко входу в купол, обдумывая свои ощущения от общения с Хромовым. В магическом плане я ощущал рядом с телом Павла несколько источников энергии. Для доверенного бойца главы артефактного дома это было вполне нормально. Я бы удивился, если бы снаряжение главы охраны Большакова оказалось дешевыми безделушками. Аспекты были использованы самые разные, но это тоже не удивляло. А вот высокомерие Павла немного сбивало с толку. Хромов был сильным бойцом, на уровне мастера, а может даже и близко к ратаю. Против большинства магов такой человек мог выступить без проблем. Вернее, против большинства магов от третьего круга и ниже. Их было больше, они встречались чаще. Но это не значило, что других брать в расчет не стоило. Тот же Зейд мог дать Хромову большую фору. В чем тогда причина такого отношения? Почем мне показалось, что Павел уверен в своей способности убить меня при необходимости? Разумеется, среди людей часто встречались те, кому вообще не были нужны основания и реальные поводы для собственного высокомерия. Достаточно было думать, что ты выше и лучше других хоть в чем-то, чтобы смотреть на окружающих, как на мусор. Вот только в реалиях аномальных зон и полноценных боевых действий такие персонажи долго не жили, и тем более не становились доверенными лицами очень могущественных людей. Хромов выполнил оба пункта, а значит обладал какими-то возможностями, позволившими ему добиться текущего положения. «Какими?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», встретил меня у тамбура улыбчивый мужчина в белоснежном лабораторном халате. Под лучами потолочных светильников сияла сверкающая лысина заместителя Большакова, и почти так же светилась его доброжелательная улыбка. «Меня зовут Андрей Валентинович Песков. Пока Ильи Петровича нет, могу показать вам, чего нам удалось добиться или помочь с возникшими у вас вопросами». «Здравствуйте, Андрей Валентинович», — кивнул я. «Я хотел бы забрать 30 амулетов из тех запасов, которые передал Илье Петровичу в начале работы, со вставками серого кристаллида. Тут помочь не смогу, ваша светлость», — очень натурально огорчился заместитель Большакова. «Подобные вопросы решает только глава группы. Возможно, вас устроит те заготовки, которые мы используем для тестирования. «Нужно посмотреть», — ответил я. О чем говорит собеседник, я не знал, но лишним точно не будет. «А когда вернется Илья Петрович? Его уже предупредили о вашем визите, Ярослав Константинович», — тут же ответил Песков. «Главе группы тоже надо отдыхать, а господин Большаков часто игнорирует этот очевидный факт. Хорошо, если раз в пару дней получается выгнать его поспать на несколько часов. Вы как раз на такой случай попали, ваша светлость». «Понятно», — улыбнулся я. «Тогда давайте пока посмотрим, чего вам удалось добиться за последние дни, а потом мы с господином Большаковым обсудим мою просьбу. Тогда прошу за мной». Тут же оживился Песков. Этот человек чем-то неуловимо напоминал главу группы артефакторов. Так часто бывало, что к увлеченному исследователю тянулись такие же подчиненные. Главной проблемой подобных групп становилось умение направить их энтузиазм в нужное русло. Судя по всему, Большаков с этим справлялся отлично. «После вашего последнего визита мы внесли ряд изменений в структуру безопасности купола и теперь можем не опасаться случайного выброса энергии. Также мы разработали прототип прибора, который может определять мощность выброса. Энергию назвали Аэтерфортис. Но, как вы понимаете, шансов запатентовать это название у нас не очень много. Поэтому название останется рабочим. Мы его сократили до АФ. Здесь у нас проходит цикл конденсации. Андрей провел меня в то же помещение, где в прошлый раз был создан грязный эфир. В рабочей зоне появились дополнительные экраны над каждой секцией цепочки, а в конце лежал под прицелом фокуса всей конструкции пустой артефакт. Я обратил внимание, что от амулета тянулась в пол странная металлическая нить, сильно фонившая аспектом земли. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — раздался позади нас голос Большакова. Глава артефакторов, скорее всего, бежал до купола бегом от самых жилых помещений своей группы. «По крайней мере», — говорил он с ощутимыми паузами, — «рад, что нашли время заглянуть к нам». «Здравствуйте, Илья Петрович», — кивнул я. «Хотел позаимствовать у вас 30 амулетов из прототипов Антипова». «Без проблем, ваша светлость», — кивнул Большаков. «Дайте пару минут и мы все обсудим. У нас как раз по плану тестовый запуск новой сборки конденсации». Андрей удивленно посмотрел на своего руководителя, и тот недовольно поморщился. После пары красноречивых взглядов и злой гримасы, Песков рванул запускать цепочку, я невольно улыбнулся. Илья Петрович очень серьезно отнесся к нашему последнему разговору, и это было понятно без всяких объяснений. Следующие несколько минут мы наблюдали за процессом смешивания нескольких аспектов в один, а потом луч грязного эфира ударил в амулет, размалывая его в пыль. Заряд пошел дальше, плавя проволоку и расползаясь по стенкам купола. «Сколько у нас времени, Илья Петрович?» — прямо посмотрев на главного артефактора, спросил я. Уточнять, что именно сейчас произошло, я не видел смысла. Ни о какой поломке речи не шло, а значит, Большаков нашел способ использовать эфир для защиты от любопытных взглядов главы охраны. Примерно 5 минут до того, как прибудет охрана, Ярослав Константинович, — спокойно ответил Илья Петрович. «Сначала двое проверяющих. Эффект выброса АФ начнет спадать через 10 минут. Первые 3 раза Хромов приходил сам, но потом начал отправлять своих подчиненных. Насколько я понял, Павел Григорьевич обладает артефактом для сканирования защиты моего изобретения, но он не может его модернизировать под новые условия. Какие проблемы на текущем этапе?» — деловито уточнил я. «Не можем сохранить заряд в амулете», — ответил исследователь. «Слишком большая концентрация уничтожает артефакт. Увеличение накопителя не дает эффекта, а снизить мощность первичного заряда мы не можем. Процесс конденсации тут же прерывается с разрушением носителя. Вариантов 2, Илья Петрович», — спокойно ответил я. «Или ставить фильтр со сбросом излишков на выходе, или дублировать количество амулетов. Последний вариант грозит сильными финансовыми потерями. Первый – загрязнением внутреннего пространства купола. Это решаемо», — сосредоточенно нахмурившись, ответил Большаков. «Идемте ко мне в кабинет. Отдам вам амулеты, ваша светлость. У меня будет к вам просьба, Ярослав Константинович». «Слушаю», — шагая следом за артефактором, произнес я. «Уверен, что у нас получится собрать фильтры в течение нескольких дней», — ответил Илья Петрович. «Я сообщу вам, как только мы получим достаточно стабильную сборку. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в презентации первого заполненного амулета. Это возможно? Думаете, есть смысл рассказывать светлейшему князю о ваших достижениях?» — уточнил я. Времени прошло не так много, и это может подождать еще неделю-другую. Мы и так идем с опережением графика. До меня дошли слухи, что вы успешно прошли проверку вашей дружины. Прямо посмотрел мне в глаза артефактор. И слухи эти дошли не только до меня. На мой взгляд, сейчас наилучший момент, чтобы пригласить на место исследований кого-то из представителей правления артефактного дома. Это сильно поднимет статус вашего рода, а может даже защитит от вероятных неприятностей со стороны пожарских. В этот момент часы на руке Большакова начали пищать, и он показал мне циферблат с нулями на таймере. Время, когда нас точно не видит и не слышит никто посторонний, вышло. А пару важных вопросов я задать не успел. Один из них, с чего вдруг кто-то из семьи Воронцовых захочет приехать в Сибыкино, если даже Калинин сделал все возможное, чтобы максимально держать со мной дистанцию. Вторым вопросом был интерес Большакова в подобном мероприятии, но об этом я смогу спросить у него в следующий раз. Без моего согласия, провернуть подобную презентацию Илья Петрович все равно не сможет. Забрав у Большакова связку амулетов, попрощался с артефатором и направился к выходу из купола. В тамбуре столкнулся с Хромовым, который тут же опустил голову и отступил в сторону. Проходя мимо главы охраны, я ощутил неприятное покалывание в районе груди, будто кто-то пытался прикоснуться к моему источнику. «Хорошего дня, Павел Григорьевич», — на ходу произнес я. «И вам хорошего дня, ваша светлость», — не поворачиваясь ко мне, — ответил Хромов. Глаза его я так и не увидел, а потом за спиной закрылась дверь в купол и странное ощущение исчезло. Пока шел до жилой зоны, обдумал будущий разговор с аспирантами. По большому счету, я мог использовать полученные от Ежовой данные по своему усмотрению. Никто не мог мне запретить запереть магов в Сибыкино и ограничить их передвижение редкими патрулями. Вот только делать этого я не хотел. Мне нужны были маги. И нужно было, чтобы они в полной мере понимали, что происходит. «Добрый день, господа аспиранты!» Зайдя в кабинет Ежовой и увидев в комнате отдыха полный комплект магов, дружелюбно произнес я: «Рад, что у вас всех нашлось время прийти и пообщаться со мной. Тема важная и довольно сложная. О чем вы хотели поговорить, Ярослав Константинович?» Осторожно озвучил общий вопрос Карс. «О том, что с большой вероятностью вы все очень скоро умрете», добродушно улыбнулся я. Глава 6. «Мы хотели бы услышать объяснение, ваша светлость», чуть заторможенно произнес Карс. Глыба пробежался взглядом по своим коллегам, видимо решая для себя, стоит ли прямо сейчас озвучивать при всех новости о предложении Зида. Скорее всего, Федор Семенович сделал вывод, что я пришел их всех убивать после разговора с Ежовой. Последняя тоже сильно напряглась и испуганно смотрела на меня. «Звучат ваши слова довольно угрожающе. Я привык быть честным с теми, кто служит моему роду и честен со мной», невозмутимо ответил я. «Поэтому говорю, как есть. Шансов дожить до конца этого лета у вас очень мало. У меня появилась информация о том, что приближается гон аномальных тварей. Судя по уровню подготовки, он будет значительно сильнее, чем обычно. Поэтому есть смысл обсудить ваше возвращение в столицу. Но мы не планировали возвращаться досрочно», быстро произнес воздушник. Анатолий выглядел очень взволнованным и постоянно двигался, словно хотел сорваться с места и убежать. «На данный момент, это самая интересная практика из всех, что у нас были после выпуска из Академии. Думаю, коллеги подтвердят, что новых знаний мы за последнюю неделю получили даже больше, чем могли себе представить». «Это действительно так», — серьезно кивнул Колесников. «А учитывая приближающийся гон, появляется возможность узнать еще больше. Вы правы, Ярослав Константинович, мы действительно сильно рискуем. Мы не боевые маги в полном смысле этого слова, но и у вас не так много одаренных. Мы хотя бы можем усилить защиту поселков и важных объектов в критические моменты. Пусть это не абсолютная защита, но хоть какая-то помощь». Я слушал аспирантов, кивал, улыбался и слушал дальше. Следом за огневиком высказался водник и сказал он: «В принципе, то же самое. Никто из ребят не хотел уходить, но у каждого были на это свои причины. Карса и Ежова, сообщившие мне о предложении Зида, отмолчались, но их мнение я знал и так. Из оставшихся магов никто о вторичном интересе не обмолвился, и этого уже было достаточно, чтобы сделать нужные выводы. Зато желание делом показать свою полезность выразили все. В принципе, это мне и требовалось. Если решение группы единогласное, то у меня нет причин настаивать на вашем отъезде»,